Крик 7 в чью пользу? Естественно, что 3 – это ты, а 7 – это черный феникс. То есть мои шансы на победу составляют лишь 30%, нахмурился Сюань Юань. Не совсем, если ты используешь формации, чтобы связать его, то твои шансы увеличатся на 1-2%, рассмеялся жадность. Глаза Сюань Юаня засияли, когда он внезапно вспомнил про 12 источников энергии огненного лотоса. Непроизвольно его сердце забилось быстрее. Черт, я уже практически забыл про них. Старик, а ты не зря прожил столько лет. Эти источники сейчас будут очень кстати. Ха-ха, естественно. Однако не торопись, для начала воспользуйся преимуществами изысканных покоев бессмертных, так во время создания формации, ты значительно уменьшишь потери энергии, когда будешь вырезать на них магические символы. Рассмеялся жадность. Конечно. Сюань Юань принял позу лотоса на кровати и, закрыв свои глаза, и начал медитировать. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 198. Поражение. Комната Шигуань. Настроение Шигуань было довольно спокойное, потому что ранее все вокруг решили, что у нее были отношения с Сюань Юанем и они были парой. Таким образом, подобные мысли других людей были очень приятны ей и не вызывали абсолютно никакого отвращения. Однако это очень сильно заставляло ее смущаться и это чувство несколько раздражало ее. Так Шигуань очень долго размышляла над всем этим. Она думала, стоит ли встретиться с Сюань Юанем, чтобы он все объяснил другим людям, в противном случае, их отношения и дальше могут быть неправильно поняты и в результате возникнет очень много нехороших слухов вокруг них. Брат Сюань Юань говорил, что если он не будет занят, я в любой момент могу встретиться с ним, чтобы обсудить вопросы, которые меня беспокоят. Ши Гуань хотела немедленно отправиться к Сюань Юаню, но затем подумала, что разговаривать на эту тему будет не очень удобно. В этот миг в голове Ши Гуань всплыли воспоминания дня, когда они оказались вместе на острове. Тогда Сюань Юань запечатал ее силы, после чего разул и стал мучить, отчего ее стыд достиг своего максимума. Она не знала почему, но каждый раз, когда она вспоминала эти события, у нее начинали чесаться зубы, чтобы закусать Сюань Юаня, а ее сердце наполнялось пьянящей сладостью. Вздохнув, Ши Гуань почувствовала, что у нее просто не было слов. «Ладно, просто остановись и молчи о своих чувствах». Ши Гуань села на свою кровать и почувствовала, как ее тело и разум начали меняться чудесным образом, так что она вскоре полностью погрузилась в эти ощущения. В то же время, Сюань Юань сидел в своей комнате и также чувствовал себя так, словно его тело и душа полностью освободились от оков бренного мира и он стал абсолютно свободным. Незаметно пролетели 2 дня. Когда Сюань Юань открыл свои глаза, то обнаружил на своем теле темно-красные пятна. Похоже, что это были остатки шлаков из его организма, которые понемногу подвергались абляции изящным камнем. Я никогда бы не подумал, что в теле всего сущего может быть так много скрытых шлаков, воскликнул Сюань Юань. И это при том, что ты еще даже не достиг пика практики техники пожирателя. Однако, все эти шлаки появляются не только от загрязнения твоего организма, но также в большой степени от твоего психологического состояния. На самом деле большинство человеческих болезней происходит из-за расстройства их психического равновесия, при этом их тело может быть абсолютно здорово, сказал жадность. А как? Сюань Юань издал долгий вздох, а затем из его тела вырвался голубой свет, который прошелся по его телу, полностью очистив его тело от пятен крови. Затем он встал со своей кровати и почувствовал, что его тело было очищено, его тело было расслаблено, а его сила также возросла. Всего за 2 дня она увеличилась с 1800 драконов до 1900. Если бы другие люди узнали об этом, то их глаза полопались бы от шока. А это место оказалось весьма полезно для меня, несколько равнодушно сказал Сюань Юань, а затем открыл дверь своей комнаты и увидел парящего в небе Юсюэ. В его руках был позвоночник небесного дракона, который излучал огромную силу. Затем, казалось, что Юсюэ что-то почувствовал и открыл свои глаза, посмотрев на Сюань Юаня, но тот сказал ему не беспокоиться и продолжать тренировку. Ши Гуань также открыла свои глаза, так как услышала, как открылась дверь в комнату Сюань Юаня, и подумала: брат Сюань Юань должно быть уже освободился, самое время встретиться с ним, но что я должна сказать ему? Тем временем Сюань Юань направился к комнате Цзи Сюань и осторожно постучал в ее дверь, после чего изнутри раздался ее мягкий голос. «Заходи». Сюань Юань вошел внутрь и увидел, что Цзи Сюань сидела в позе лотоса на каменной кровати, а на ее лице все так же висела белая вуаль. Ее ясные глаза смотрели прямо на него. Похоже, что сила юного мастера Сюань Юань растет, как на дрожжах. Прошло всего два дня, а твоя сила так сильно возросла. На что Сюань Юань легонько улыбнулся. Ничего подобного. Вы бы поняли это, если бы увидели количество шлаков, которые вышли из моего тела за эти дни. Все упирается в душевную гармонию, но ее очень тяжело достичь. Таким образом, приход в покой бессмертных принес мне огромную пользу. Так что я хотел бы поблагодарить изысканную святую не только словами. Следовательно, если есть что-то, чем я могу вам помочь, я с радостью это сделаю. О, у меня как раз есть одно дело, в котором ты мог бы помочь мне. Сказав это, Цзи Юань перевела свой взгляд на свою кровать, приглашая Сюань Юаня войти. Однако, в этой ситуации подобный жест мог быть очень неправильно понят. «Неужели святая хочет разделить со мной кровать?» — крайне смущенно спросил Сюань Юань. Святая мгновенно перевела свой взгляд на Сюань Юаня, а затем, поперхнувшись, громко рассмеялась и, продолжая хихикать, сказала: «Юный мастер Сюань Юань, не ты ли обещал мне использовать свою божественную воду, чтобы помочь мне в уходе за моими цветами?» Сюань Юань оглядел комнату и увидел, что внутри было множество различных цветов в горшках. Каждый цветок был очень красив и редок. Все они являлись крайне редкими видами духовных растений. «Хе-хе, использовать божественную воду, чтобы подпитать столько духовных растений, сущий пустяк для меня, так что я даже как-то не рассматривал этот вариант в качестве выражения своей благодарности святой». Смущенно рассмеялся Сюань Юань, а затем быстро посмотрел на рассыпанную землю вокруг горшков и добавил: «Я не сильно разбираюсь в уходе за растениями, так что я надеюсь, что святая Цзи Сюань все расскажет мне». А, похоже, что святая очень любит свои цветы, это же земля сотни духов. Ее крайне тяжело достать, однако для духовных растений такая почва будет подобна манне небесной. «Юный мастер Сюань Юань, пожалуйста, полейте эту орхидею небесного огненного дракона». Хихикнув еще раз, Цзи Сюань легонько коснулась своим пальцем горшка, в котором горел огонь, а затем поставила его перед Сюань Юанем. «Ха-ха, конечно, без проблем». С готовностью согласился Сюань Юань, а затем призвал свою божественную воду, после чего синий свет окутал орхидею небесного огненного дракона. В результате, огонь цветка также изменил свой цвет на синий, и с цветком стали происходить изменения, которые можно было заметить невооруженным глазом. Эта божественная вода и правда очень необычна. С ней, я думаю, что юный мастер Сюань Юань сможет без проблем стать мастером в уходе и выращивании целебных растений, сказала Цзи Сюань. В ее глазах было заметно удивление, смешанное с любопытством, а также был небольшой намек на возбуждение. «Скажи, именно благодаря ей ты сумел познакомиться с принцессой Шигуань?» Сюань Юань был застигнут врасплох. Он не ожидал, что святая также захочет пообсуждать различные сплетни, так что он смущенно сказал: «Ты не понимаешь, мы просто друзья и между нами нет ничего предосудительного, и пять моих учителей несли полную чушь на наш счет, а Мо Чоу просто очень откровенная девочка». Шигуань находилась за пределами комнаты и могла слышать их разговор. Когда она услышала слова Сюань Юаня, у нее в душе возникло чувство сильной потери. «Как так? Очевидно же, что Сюань Юань хотел внести ясность, чтобы меня не поняли неправильно. Но тогда почему у меня на душе так тяжело?» В этот миг из комнаты донесся смех Цзи Сюань. «Ясненько. Ух, какая сила! Орхидея огненного дракона и правда стала больше. Просто глядя на него, я не могу поверить, что он так сильно изменился. Ха-ха, это естественно. В конце концов его поливают божественной водой. Как такое может быть зря для него? Великолепно, просто замечательно. Юный мастер Сюань Юань, если у тебя нету еще никаких планов, то почему бы тебе не остаться в секте Линлонг? 3 года в изысканных покоях бессмертных несомненно будут крайне полезны для твоего развития». Затем весело воскликнула Цзи Сюань: «А это нормально? В конце концов это изысканные покои бессмертных, как я могу остаться здесь так долго, ведь я даже не являюсь учеником секты Линлонг. Боюсь, что если я так поступлю, то вызову много недовольства у других членов секты». Улыбнувшись, сказал Сюань Юань: «Это вообще не проблема, мне достаточно поговорить с госпожой секты и сказать ей, что ты поможешь мне в уходе за растениями, Ну как, для меня величайшая честь заниматься выращиванием духовных растений вместе со святой, так что естественно, что я согласен. А да, они растут, нет, даже не так, я скажу госпоже, что если они не позволят тебе остаться здесь жить, то им придется очень долго ждать, пока эти растения созреют самостоятельно, юный мастер Сюань Юань. Из комнаты раздалось два счастливых смеха. Услышав это, в сердце Ши Гуань почувствовала себя несколько подавленной. Так, она вернулась в свою комнату, думая про себя. Как такое произошло? Почему я чувствую себя настолько плохо? Затем прошло еще два дня. Все это время Сюань Юань помогал Цзи Сюань ухаживать за ее цветами. За это время все духовные растения достигли минимум уровня бессмертного. А растения такого класса были крайне редкими сокровищами. К примеру, орхидея огненного дракона, которая изначально была размером с палец, сейчас достигла размера головы взрослого человека, которая словно парила в воздухе, а драконье пламя, которое она испускала, излучало очень высокую температуру. Сюань Юань, постоянно поливая орхидею огненного дракона, также чувствовал, как его тело наполнялось положительной энергией Янь. Он словно чувствовал, как орхидея расслабляла его тело и разум. Ха-ха, я совершенно не ожидала, что он вырастет аж до таких размеров. В обычных условиях, ему понадобилось бы аж 1000 лет, чтобы вырасти до таких размеров, но благодаря тебе с твоей божественной водой, орхидеи понадобилось всего 2 дня. Позже я обязательно расскажу остальным об этом, но время до твоего похода на подчинение Черного Феникса осталось совсем немного, так что я больше не могу тратить твое время на себя, сказала Цзи Сюань, в последний раз посмотрев на горшок с орхидеей и поставив его на цветочную полку. Затем она расплылась в неотразимой улыбке, ухаживая за цветами и наблюдая за тем, как они растут. Это крайне редкая возможность. Хоть и прошло всего 2 дня, но я узнала много нового. Согласен. Сюань Юань также улыбнулся, а затем встал и сказал: «Однако, святая права, мне нужно вернуться к себе и основательно подготовиться». «Постой». Цзи Сюань достала из своего кольца талисман и кусок нефрита, сказав: «Это талисман бессмертного небесного огня, хоть он является талисманом бессмертного первого уровня, но я надеюсь, что он будет весьма полезен тебе. А это нефрит называется перерождение Золотого Императора. Это небесный инструмент топ-класса. Он может помочь тебе подчинить себе Черного Феникса. Ты так помог мне, вырастив орхидею огненного дракона. Так что я хочу, чтобы ты принял от меня эти вещи в качестве моей благодарности. Спасибо большое, святая». Сюань Юань взял эти 2 предмета. Он как никто другой знал, насколько ценны были эти предметы, так он быстро спрятал их в свое кольцо и развернулся, собравшись уйти. Но затем он неожиданно оглянулся и сказал: «У меня есть один вопрос к святой, который я хотел бы задать ей. Почему вы всегда в белой фате?» На что Цзи Сюань легонько рассмеялась и мягко сказала: «Это древнее правило секты Линлонг. Изысканная святая только после того, как выйдет замуж, может открыть свое лицо, а до тех пор никто не должен знать, кем она является на самом деле. Но как же тогда люди узнают вас при встрече?» Озадаченно спросил Сюань Юань. Он не знал, что значит стать объектом обожания других, и поэтому не понимал, зачем вообще нужно такое правило. Кому нужно, тот узнает. Однако, лишь муж святой может снять с нее паранджу. И поскольку ее статус в тот момент изменится, ей больше незачем будет носить паранджу. Рассмеявшись, ответила Цзи Сюань: «Спасибо большое, святая, за то, что разъяснила мое недопонимание. А теперь я ухожу». Покачав своей головой, Сюань Юань вернулся в свою комнату, когда неожиданно у него на пороге появился Юй Сюэ. «Хозяин, мисс Ши Гуань, кажется, искала вас. Вы встречались с ней?» «Да, что ж, хорошо, пойду проведаю ее». Кивнув головой, Сюань Юань направился к комнате Ши Гуань и постучал в дверь. «Ши Гуань, ты здесь?» «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 199. Ты снова укусила меня». Последние несколько дней Ши Гуань провела в своей комнате в подавленном настроении. Несмотря на то, что это была крайне редкая возможность, чтобы улучшить свое развитие, она по неизвестным ей причинам полностью пренебрегала своей практикой. Несколько раз она направлялась к комнате Цзи Сюань и хотела было постучать в ее дверь, но постоянно колебалась, а затем, услышав радостный смех Цзи Сюань и Сюань Юаня, она вообще начинала испытывать сильный дискомфорт и, в результате, каждый раз просто уходила назад к себе. Так, услышав голос Сюань Юаня за дверями ее комнаты, в душе она непроизвольно обрадовалась и быстро направилась к двери и открыла ее. Там она увидела улыбающегося Сюань Юаня, который сказал: «Ши Гуань, ты хотела поговорить со мной?» В этот миг Ши Гуань вспомнила смех Сюань Юаня с Цзи Сюань, и ее настроение мгновенно испортилось. Так она полностью проигнорировала его и вернулась назад в комнату. Сюань Юань впал в ступор, а затем воскликнул: «Ши Гуань, тебя кто-то обидел? Скажи мне, кто это был, и я обязательно отомщу за тебя». Однако Ши Гуань ничего не ответила и, продолжая его игнорировать, подошла к своей кровати и села на нее. Затем она посмотрела на Сюань Юаня. На самом деле в душе сейчас она испытывала крайне противоречивые и сложные чувства. «Да что же случилось?» — несколько тревожно спросил Сюань Юань. Казалось, настроение Ши Гуань несколько улучшилось, однако она все еще продолжала игнорировать его. Так, Сюань Юань опустил свои плечи и подавленно сказал: «Ну, поскольку у Ши Гуань плохое настроение, то я не стану тебя больше беспокоить и оставлю в покое». Но как только он развернулся, чтобы уйти, в душе Ши Гуань появилась сильная досада, и она воскликнула: «Постой!» Сердце Сюань Юаня резко подпрыгнуло, так как он не понимал, что сегодня происходит с Ши Гуань. Затем он быстро обернулся и улыбнулся. «Да, Ши Гуань хочет что-то сказать мне. Иди сюда», — невозмутимо сказала Ши Гуань. Неожиданно в голове Сюань Юаня возникла одна нехорошая мысль, но он все равно подошел к Ши Гуань. «Протяни свою руку». Сюань Юань без слов протянул свою руку. «Не эту, другую». Сюань Юаня это несколько удивило, но затем он протянул вторую руку. В следующий миг Ши Гуань схватила его руку, задрала рукав и, обнажив свои маленькие белые клыки, безжалостно укусила ее. «Гррррр». Сюань Юань едва не закричал от боли и неожиданности. Было очевидно, что Ши Гуань злилась на него, но он не понимал, когда это он успел обидеть ее. Но затем он вспомнил, что несколько дней назад 5 его учителей бессмертных заявили, что она должна выйти за него. Еще и Мочоу подлила масла в огонь, сказав, что она была влюблена в него, из-за чего Ши Гуань покраснела до цвета помидора и хотела провалиться сквозь землю от стыда. Подумав обо всем этом, у него на душе сразу же стало намного спокойнее. В этот раз укус Ши Гуань был намного дольше предыдущего, а после того, как ее хватка ослабла, она, крайне смущаясь, сказала: «Твоя кожа стала слишком толстой». Посмотрев на свою руку, Сюань Юань видел остатки слюны Ши Гуань на ней, которые источали ее аромат, и сказал: «Ты что, собака? Сколько ты собираешься меня кусать? Это ты собака?» — покосившись на него, заявила Ши Гуань. Сюань Юань тряхнул своей рукой и отрывисто сказал: «Да, я собака. Это я во всем виноват. Я должен был помешать своим учителям сказать все те вещи. А еще Мочо унесла всякую чушь, но я ничего не смог с этим поделать. Я искренне надеюсь, что ты, Ши Гуань, не затаишь обиду на нас за это. Я лично проясню это недоразумение, очистив твою незапятнанную репутацию». Сюань Юань знал, что она была девушкой из благородной семьи. Таким образом, опорочивание ее доброго имени могло стать невыносимым позором для нее. Так что он медленно извинился перед ней. «Если они что-то поняли неправильно, то это их проблемы. В любом случае, меня это не особо волнует», — пробормотала она и встала с кровати. В результате, Сюань Юань стал немного ниже ее. Она посмотрела на него. Взгляд Сюань Юаня как раз упал на грудь Ши Гуань, и он непроизвольно несколько возбудился. Эта часть ее тела была даже больше, чем у Леди Бай. В сочетании с ее прекрасным лицом, как у фарфоровой куклы, не было ни одного мужика, который бы не пускал слюни на ее красоту и очарование. Попав под идеальный взгляд Ши Гуань, Сюань Юань почувствовал себя несколько неудобно, а его душе воцарился настоящий хаос, так что он натянуто улыбнулся. «Что случилось?» «Ничего, я просто хотела укусить тебя», — небрежно ответила Ши Гуань, отчего Сюань Юаню в душе захотелось умереть. Затем, увидев его выражение, Ши Гуань сказала: «Что, тебе не понравилось? Тогда, как насчет того, что ты отправишься вместе со мной в земли Мо? У меня тоже много растений и цветов, так что ты мог бы помочь мне выращивать их с помощью своей божественной воды». Сюань Юань облегченно вздохнул, так как думал, что произошло нечто более серьезное. Так он быстро согласился и сказал: «Без проблем. Для меня честь выращивать растения вместе с Ши Гуань. Ха-ха». На что Ши Гуань нахмурилась и пробурчала: «Ну да, Похоже, что ты готов говорить это абсолютно любой девушке. Я не хочу этого, уйди. Услышав ее слова, Сюань Юань озадаченно пожал своими плечами и направился к выходу. Но когда он дошел до двери, Ши Гуань не выдержала и взорвалась от гнева. Черт, ну и проваливай. Когда Сюань Юань вернулся в свою комнату, он издал тяжелый вздох. Блин, я реально не понимаю, о чем думают женщины. Ха-ха, ну ты и чайник. Что ж, позволь мне все тебе объяснить. Заговорил жадность. Неужели ты не понял, что эта малышка, Ши Гуань, ревнует тебя к той малышке святой? Чего? Пораженно воскликнул Сюань Юань. Что ты сказал? Черт, парень, тебе стыдно должно быть, если ты не смог увидеть этого. Пока ты развлекался с Цзи Сюань, эта малышка была совсем одна. Целых два дня она провела в одиночестве, слушая ваши разговоры и смех. Несколько раз она пыталась прийти к вам, но ты не заметил этого и был полностью поглощен Цзи Сюань. Таким образом, естественно, что она будет сердиться. Эмоционально воскликнул жадность, а затем добавил: «Ха-ха, парень, а ты правда тот еще сердцеед?» Сказав это, жадность снова замолчал, оставив Сюань Юаня в шоке. Затем, подумав о чем-то, тот резко бросился в комнату Ши Гуань, отчего Ши Гуань аж подпрыгнула от неожиданности. В этот миг Сюань Юань склонился перед ней в поклоне и сказал: «Если у тебя вдруг будет плохое настроение, просто укуси меня, кусай меня сколько пожелаешь. А когда у меня будет свободное время, я обязательно посещу земли Мо и помогу тебе ухаживать за твоими растениями». Неожиданно Ши Гуань почувствовала, как у нее начало щипать глаза, а в душе она сильно обрадовалась. Однако она не знала, что сказать на это, так, шморгнув своим носиком, она улыбнулась и сказала: «Обещаешь?» «Обещаю», кивнул Сюань Юань. Затем Ши Гуань бросилась вперед и обняла Сюань Юаня. Обнажив свои маленькие клыки, она обхватила его руками и впилась в его шею, осторожно кусая его. В результате, там остался небольшой след от ее зубов и помады. Сюань Юань сам был в шоке, опьяненный этим действом. Ощущения были крайне таинственными, и он, сам того не осознавая, непроизвольно обхватил своими руками Ши Гуань. В результате, Ши Гуань, подобно испуганному кролику, поспешно выскочила из его объятий, а затем с невероятно красным лицом сказала: «Тебе нужно скорее вернуться к себе и основательно подготовиться к покорению Черного Феникса. Мне также нужно усиленно практиковаться, надеясь, что это сможет помочь тебе». Сюнь Юань чувствовал, что она хотела сказать еще что-то, но Ши Гуань больше не говорила, так что он смог просто кивнуть своей головой и сказать: «Согласен». На этот раз, когда Сюань Юань покинул комнату Ши Гуань, девушку переполняла радость, а на ее лице играла блестящая улыбка, обнажая пару ее небольших клыков. Затем она также запрыгнула на свою кровать и начала практиковаться. Как только Сюань Юань вернулся в свою комнату, в его голове раздался смех жадности. «Бугага, парень, ну ты и кадр, честно слово, я сейчас умру от смеха. Я впервые слышу, чтобы кто-нибудь предложил женщине покусать его». Сюань Юань сощурил свои глаза и сказал: «Я тут подумал, может, мне стоит выбросить тебя в какую-нибудь пропасть или запечатать так, чтобы ты никогда больше не увидел белый свет, а, парень, ты слишком жесток», — жалобно воскликнул жадность, протестуя. «Вот и славно, тогда решено, ты просто забудешь об этом», — согласно кивнул Сюань Юань и сел на кровать. Затем, немного успокоившись, он сказал: «Думаю, пора начинать создавать формацию. Интересно, какую формацию лучше всего создать? Боюсь, что обычная формация уровня монарха не окажет большого влияния на Черного Феникса. Хоть мне сейчас и некуда спешить, но создание формации уровня бессмертного пока невозможно для меня. Тогда может заняться изучением книги исследователя». Затем Сюань Юань достал книгу исследователя и начал изучать ее. Ранее он изучил лишь малую ее часть, так что теперь он хотел узнать намного больше. В мгновение ока прошло 3 дня. В это время, независимо от того, была это практика или изучение книги исследователя, благодаря покоям бессмертных, результат был невероятен. Сюань Юань все запоминал, просто раз прочитав это, более того, он без проблем понимал даже самые сложные и таинственные вещи. Хоть 18-сторонняя формация и сильна, все еще существует божественная формация. Еще через 3 дня Сюань Юань открыл свои глаза, наконец, решив, какую именно формацию будет создавать. Она идеально подходила для огненного лотоса. Формация называлась «Шесть святых огней». Однако эту формацию ранее создавал только император бессмертного огненного лотоса с помощью духа огненного лотоса. Однако император огненного лотоса был мертв, так что никто не знал, как ее правильно создавать. К счастью, в книге исследователя была подробная инструкция. Поскольку я обладаю огненным лотосом, то эта формация не только станет намного сильнее, но также и ее создание будет намного проще. Обрадованно сказал Сюань Юань. Это точно, Бухаха, как только у тебя появится больше времени, ты должен обязательно изучить книгу исследователя более детально, это принесет тебе огромные выгоды. Рассмеялся Жадность. Ага, согласился Сюань Юань, а затем достал из своего кольца 5 кило источников энергии огненного лотоса. Как только источник энергии был извлечен из кольца, температура вокруг резко возросла. Затем Сюань Юань призвал к себе огненный лотос, и в следующий миг за его спиной появился красный огненный дракон, держащий огненный лотос. Затем ци огненного лотоса стала подавлять ци источников энергии. Так как изысканное ложе содержало в себе очень много ци для практики, Сюань Юань, используя технику пожирателя, использовал ее, чтобы восстанавливать свои внутренние запасы ци. Таким образом, при создании формации ему не нужно было использовать кристаллы для восстановления израсходованного ци. Ци постоянно текло в его тело, а затем использовалось для нанесения волшебных символов формации. Так, ему потребовалось сравнительно немного времени, чтобы тщательно вырезать все символы на источниках энергии огненного лотоса. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 200. Пощечина. Незаметно прошли еще 6 дней. Все это время Сюань Юань был занят вырезанием магических символов на источниках энергии огненного лотоса. В результате, он полностью обработал 12 источников энергии, и формация 6 святых огней была готова. Так что Сюань Юань издал вздох облегчения. Все, наконец, было готово, и он был готов пойти сообщить всем остальным, что он готов идти подчинять себе черного феникса небесного золота. Он спрятал источники энергии огненного лотоса в свое кольцо. Затем он закрыл свои глаза и начал медитировать, чтобы очистить свое сознание и восстановить силы. В результате, прошел еще один день, перед тем, как он вышел из своей комнаты. После событий, которые произошли пару дней назад, когда Ши Гуань снова искусала его из-за того, что приревновала к Цзи Сюань, он решил не беспокоить последнюю, а также не стал мешать Ши Гуань. Таким образом, он вышел во двор покоев бессмертных и встал на краю берега, любуясь прекрасным пейзажем перед собой. Его разум был совершенно спокоен. Секта Линлонг действительно невероятное место. Неожиданно Сюань Юань почувствовал очень сильную ауру за ним. Так, он быстро обернулся и увидел человека, одетого в форму основного ученика секты воинов-дракона, который подошел к нему. Человека окружало пламя, а его силу нельзя было назвать маленькой. Он достиг сферы императора. Когда человек увидел Сюань Юаня, на мгновение он удивился, но затем его глаза загорелись, а на лице появился оттенок мрачности, когда он сказал: «Так это ты, Сюань Юань, а ты еще кто?» Наблюдая за человеком, Сюань Юань также нахмурился, так как совершенно его не знал. «Я, из-за тебя моего брата заперли на 6 месяцев, и ты еще спрашиваешь, кто я? Ты теперь большая знаменитость, практически весь мир желает найти тебя. Говорят, что ты заполучил могучую святую землю в ужасающем озере, а вместе с ним и сокровище вечной жизни. Я настоятельно рекомендую тебе сдать эту вещь. Это не то, чем ты можешь обладать с твоей силой. Теперь каждая влиятельная сила и каждый могучий практик хочет найти тебя. Даже глава секты воинов-драконов приказал тебе вернуться назад в секту. Или ты предпочтешь сбежать из секты, лишь бы сокровище вечной жизни досталось тебе?» Человек довольно ухмыльнулся и высвободил свою ауру, которая содержала силу императора. «Твоего брата? Ты про Хуатао? Так ты Хуали? Так это ты? А я все гадал, кто же ты? И чего ты пришел сюда?» Сюань Юань полностью проигнорировал слова Хуали. Похоже, что Хай Я и правда распространил подобные слухи по всему восточному континенту. К счастью, секта Линлонг крайне разумно оценила его историю. Они очень верно подметили, что мудрые люди не станут верить подобным слухам, так что секта Линлонг не намеревалась схватить его. «Естественно, что я пришел сюда по поручению старшего брата Цзяня, чтобы передать подарок изысканной святой. В следующем месяце у нее день рождения, так что старший брат Цзянь послал меня сообщить ей, что в следующем месяце он лично посетит секту Линлонг и выпьет за здоровье святой. Хотя, какой смысл рассказывать мне об этом такой деревенщине, как ты? Ты один хрен не поймешь, о чем я говорю. Хуали презрительно смотрел на Сюань Юаня, и это презрение исходило из самых глубин его души. По его мнению, если бы Сюань Юань не обладал покровительством Фенли, то он ничем бы не отличался от вшивой бездомной шавки. А как, так ты принес подарок от его имени? Улыбнулся Сюань Юань, не желая что-либо объяснять. Но прежде, чем я доставлю подарок, я хочу сломать ноги этой псине, чтобы она не удумала сбежать. Не думаю, что у тебя действительно есть сокровище вечной жизни, но я все же должен лично проверить, правда это или ложь. Кровожадно улыбнувшись, сказал Хуали: похоже, что ты хочешь заполучить это сокровище для себя, но тебе лучше сразу же забыть об этом. Даже Синьгун умер от моих рук, или тебе так же жить надоело? Холодно ответил Сюань Юань: Бугага, не сравнивай меня с этими отбросом Синьгуном. Я достиг сферы императора. Ты даже представить себе не можешь, насколько велик разрыв между сферой короля и императора. Сказав это, Хуали с волной огня высвободил свою силу в 1500 драконов. Он только недавно вошел в сферу императора, но уже обладал силой в 1500 драконов. Это действительно впечатляло. На что Сюань Юань холодно улыбнулся: это секта Линлонг, я не хочу создавать здесь неприятности, так что тебе лучше остановиться. Шутник, что испугался моей силы? Но не бойся, я не стану убивать тебя, я просто хочу сломать твою собачью ногу, чтобы ты не смог убежать или сделать еще что-нибудь. Для брата Цзянью и Теня ты все равно, что муравей. Он без проблем может убить тебя. Но брат Цзянью и Тянь человек с большой буквы, так что он просто не желает марать руки об такой мусор, как ты. А ты, в результате, стал мнить о себе слишком много, но сегодня, я спущу тебя с небес на землю. Закончив говорить, Хуали сразу же взмахнул своей рукой и мощный поток ци ударил в Сюань Юаня. Было очевидно, что своей атакой он хотел сломать Сюань Юаню его руки и ноги. Но Сюань Юань даже не моргнул и просто оставался стоять на месте, а за его спиной появился аватар божественной воды. Затем Сюань Юань вытянул свою руку вперед в форме когтя дракона и плотно схватил руку Хуали. Неожиданно Хуали почувствовал сильную боль в своей руке, а в его глазах отразился ужас. Хоть он и был не в полную силу, но все еще использовал целую 1000 драконов. Однако Сюань Юань с легкостью отразил его атаку. Как только он захотел увеличить свою силу, то сразу же почувствовал резкую боль в своем запястье, которая пронзила все его тело. Тогда Хуали окончательно взбесился и нанес удар прямо в лицо Сюань Юаня, намереваясь убить его. Тогда Сюань Юань высвободил силу божественной воды и, нейтрализовав атаку Хуали, нанес ему мощную пощечину. С громким хлопком огонь вокруг тела Хуали полностью рассеялся, а затем рука Сюань Юаня подобно вентилятору стала охаживать лицо Хуали. Каждый его удар содержал в себе силу в 1500 драконов, а божественная вода полностью подавляла огонь Хуали. Независимо от того, насколько мощной была огненная атака противника, с божественной водой Сюань Юань совершенно не боялся их. «Ха, ты настолько слаб, ну же давай, куда подевался весь твой гонор?» Получив пощечины Сюань Юаня, Хуали полностью лишился своих зубов, а его лицо опухло так сильно, что стало напоминать свиную печень. «Я», Хуали хотел было сказать что-то, но очередной град пощечин Сюань Юаня вихрем обрушился на него. «Не ты ли хотел сломать мои конечности, а? Ну же вперед, действуй!» Сюань Юань вообще не сдерживался, так что Хуали, лишившись своих зубов и с опухшим лицом, выглядел действительно жалко. «Пощади!» Хуали выглядел крайне паршиво. Он даже подумать не мог, что Сюань Юань был настолько ужасен, так что он мог лишь просить его о помиловании. Пощечины Сюань Юаня оказались настолько жестокими, что он едва не терял сознание. «Итак, ты и дальше собираешься утверждать, что Цзянь Юитянь сможет убить меня?» Сюань Юань отпустил еще серию пощечин Хуали, не дав тому даже шанса сказать хоть слово. «Отпусти меня, я больше не буду». Хуали был избит Сюань Юанем до неузнаваемости. Хуали больше не мог выносить эти побои и едва не плакал. Тогда Сюань Юань нанес ему мощный удар, отправив его в полет. В результате, когда Хуали врезался в землю, то он несколько раз подскочил, перевернувшись, словно мяч, и замер, не шевелясь, словно дохлая собака, даже не пытаясь встать. И в этот момент неожиданно раздался голос: «Брат Сюань Юань, остановись!» Сюань Юань оглянулся и увидел Цзи Сюань, которая выходила из изысканных покоев бессмертных. Затем, ее руки окутала мощная аура и она направила их в направлении Хуали. В результате, раны на теле Хуали начали заживать так быстро, что это можно было увидеть невооруженным глазом. Так он быстро пришел в себя, увидев святую он, подобно пружине, вскочил с земли, чтобы остановить ее. Затем он посмотрел на Сюань Юаня и в его глазах было видно слабое убийственное намерение, а затем указал на Сюань Юаня и гневно завопил: «Я пришел от имени брата Цзянь Ю и Теня, чтобы доставить подарок, а ты, сукин сын, не только посмел оскорбить меня, но даже осмелился напасть. Я лично прослежу за тем, чтобы этот маленький монстр был хорошенько наказан». Затем Хуали мгновенно достал из своего кольца три талисмана с силой на пике сферы императора. Они излучали очень мощную ци, против которой Сюань Юань не смог бы устоять. Цзи Сюань нахмурилась и, высвободив свое ци, мгновенно остановила Хуали, сказав: «Брат Хуали, умерь свой пыл». В этот миг Сюань Юань устремился вперед и снова отпустил мощную пощечину Хуали прямо в лицо. Но на этот раз вместе с божественной водой, в порыве гнева, он использовал могучую землю, чтобы укрепить свое тело. С мощным хлопком, шея Хуали вывернулась в другую сторону и 7-8 зубов вылетело из его рта. Затем Сюань Юань безжалостно наступил своей ногой на его пах и, с улыбкой на лице, сказал: «Ты что, думаешь, что я не посмею убить тебя? Да кем ты себя возомнил?» Затем Хуали издал болезненный крик, а его нижнюю часть тела пронзила острая боль. Из его глаз потекли слезы, а из носа сопли, когда Сюань Юань беспощадно надавил на его пах и раздалось два хлопающих звука. В этот миг лицо Хуали позеленело и он изо всех сил схватился за ногу, которая стояла на его промежности, а из его рта хлынула желчь. В этот миг Цзи Сюань с опозданием подоспела к ним и, схватив Сюань Юаня за руку, оттащила его прочь, сказав: «Брат Сюань Юань, ты что творишь, он же твой соученик, зачем вести себя так?» На что Сюань Юань с блестящей улыбкой на лице сказал: «Святая, спасибо за то, что спасли меня, но он просто жестокая сволочь». Несмотря на то, что святая попросила его остановиться, он решил использовать три талисмана с силой пика сферы императора. Если бы он успел их использовать, то я скорее всего действительно бы умер. Этим утром я просто занимался своей тренировкой, когда этот гад ни с того ни с сего решил докопаться ко мне, я понятия не имею, чего ему нужно было. Посмотрев на тело Хуали, которое сейчас было подобно вшивой шавке, и его дергающиеся ноги и пеной, которую он пускал изо рта, Цзи Сюань испытала сильное отвращение. Картина была слишком ужасающей, и куда только подевалось все его величие императора, из слов Сюань Юаня она поняла, кто был зачинщиком. Однако она снова высвободила свое ци и начала лечить Хуали. Через полчаса, Хуали, шатаясь и с силой сжимая свои ноги, словно девственница перед ротой озабоченных извращенцев, передал подарок Цзи Сюань и, указав пальцем на Сюань Юаня, заявил: «Помяни мое слово, старший брат Цзянь Ю и Тянь не простит тебе этого». Тогда Сюань Юань снова замахнулся своей рукой на него и, несмотря на то, что Хуали был экспертом сферы императора, он позорно бежал прочь. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 201. Золотая гора Черного Феникса. Эх, Сюань Юань, зачем тебе было вести себя так с ним? Издав вздох, Цзи Сюань одним ударом уничтожила подарок, который держала в руках, так что Сюань Юань понял, что ей были далеко не приятные такие настойчивые ухаживания Цзянь Ю и Теня. Просто так, когда жалкая шестерка строит из себя пупа земли, я должен был показать ему, насколько он слаб. Он также попытался обмануть тебя, так что от таких людей просто нужно держаться подальше. Пожав плечами, с улыбкой сказал Сюань Юань: «Тем не менее, я все же хочу еще раз поблагодарить святую за то, что она заступилась за меня, в противном случае, я не смог бы напасть на него». «Что ты, юный мастер?» Сюань Юань действовал слишком быстро, я даже не успела среагировать, растерявшись от удивления. Цзи Сюань ответила несколько равнодушно, не признавая свой помощи Сюань Юаню.